А мы тут ненадолго задержимся. Я отправила местных охотников узнать, кто следил за нами. Ты же не знаешь? Я догадываюсь, но это еще не знание. Мне нужно знать, где они сейчас. Ждешь вестей, заключил Сесс. Да, много времени не займет и нужен отдых. Нужно подумать. А тут есть над чем подумать. Она покосилась в сторону тетради, задумалась опять. Сесс наблюдал это размышление с внутренним трепетом. Она будто отсутствовала, замерла, и выражение ее лика стало равновесным и удивительно спокойным. Она не представляет, как похожа на свою прародительницу, Истайаха. Он не выдержал копившееся внутри напряжение и вывел Вердану из забытья. «Да, спасибо за ночлег. Спасибо, что помог попасть сюда», — не глядя на Сесса, сказала она. «Хм, собственно, я вполне счастлив, что ты оценила меня не только как бывшего врага. Я могу надеяться, что я для тебя не просто вор». «Да, ты не просто вор. Ты король воров». Она не шутила. «Мое к тебе расположение зависит от того, как ты будешь поступать впредь». «Я все еще в недоверии», — сделал он вывод. «Ты обещал мне некоторые подробности, помнишь?» «Нет, я не забыл. Ты можешь подождать?» «Недолго. Я расскажу тебе, что пожелаешь. Смогу. Объясню потом». Сесс поискал глазами, где сесть. Пристроился рядом с Верданой на неказистом табуретике. Вердана неожиданно освободила одно из сидений. «Садись сюда». Сесс присел благодарно. Сначала осторожно. Он решил, что это подвох. А потом уселся поудобней. «Дивлюсь, дивлюсь. Самого тупо. Говорю с тобой, как с равной. А ты не бесишься. И не ударила ни разу. Словно так и полагается. Так ли все просто, Вердана? Неужели я вызываю у тебя чувство равенства?» «Нет, я тебя не возвеличиваю. Я связалась с вором, преступником и мошенником. Причем самым отъявленным. И как только я так поступила, я опустилась до твоего уровня. А мне безразлично, что и как ты говоришь. Мне важна только польза». «И ты все-таки мне поверила?» «Да, поверила. Но не потому, что нуждаюсь в твоей защите. Я почувствовала, что ты полезен мне», — призналась она. «Почувствовала. Как это можно почувствовать?» «Мне не объяснить. Это нелогично, как сказал Бахши. Рушала, Урсу, ты. Вы все часть неких возможностей, которые предоставила мне эта ситуация. Судьба, если угодно». Забавно. Ее слова развеселили Сесса. «Когда ты возник впервые, мне идея общения с тобой не показалась хорошей. Ты не видел во мне Вердану». «Пусть. Твое право». «Я прогнала тебя, но ты вернулся снова, что убедило меня в твоей заинтересованности. Твоя осведомленность выходит за рамки воровского образования. Тебе выгодно, чтобы тебя считали вором». Сессу стало ужасно интересно, каким выводом она придет. Само зрелище рассуждающей Верданы уже явление по себе невероятное. И хорошая речь, и острота ума, и намеки. «Я тебя забавляю?» — спросила она без тени раздражения. «Ты больше не хочешь притворяться вельможей, ведь так? Благородный данный Верданой из Дора. Так кто же ты?» «А мы сейчас не это обсуждаем. Вопрос, кто ты, и от качества ответа будет зависеть степень моего доверия. Позволишь, я продолжу?» «Ты увидел меня на постоялом дворе. Узнал. Едва ли ты направлялся в туп, наоборот, ты уходил оттуда. Наша встреча резко изменила твои планы. Ты имеешь отношение к моей смерти, если не участвовал в убийстве. Ты мог быть его свидетелем. Ни ужас, ни благоговение, ни страх. Они не посетили твою душу. Такое явление в твоей жизни уже не первое. Но никогда прежде тебе не доводилось подойти к неизвестному объекту так близко. Все равно, как умереть, позже, раньше. Жизнь предоставила тебе такой шанс. Тогда ты явился ко мне с попыткой шантажа, но не с надеждой спастись. Ты очень рисковал, влезая в мое окно, но полез, а когда ушел живым, перед тобой встала совсем иная проблема. Не упустить меня из виду и самому не попасться. У тебя хватило наглости использовать ребенка. Да, ход был удачным. Ты мне помог и заслужил доверие. Твои намеки про меня, Радуаху, говорят о том, что ты не рядовой вор. И, как выяснилось, ты дворянин. Ах да, еще канцлер. Я допускаю, что вы хорошо знакомы. Бала с его способностями и возможностями не допустил бы воровской иерархии в Тупе. Бала великолепный политик. Он всегда мог контролировать столицу любым из тех способов, которые были ему доступны. Влиянием императора, влиянием на императрицу, его вымуштрованная охрана и ты со всем своим воровским миром. Ворами, попрошайками, предсказателями, гадалками вроде Марасы, игроками на постоялых дворах. Ты ушел из города, потому что раньше всех понял, что будет переворот. И тогда ты Бали будешь не нужен. Отправить Вердану из Дорова дворец, где она гарантированно попадет в плен к Бали, наилучший способ мести для тебя, для обиженного вора. Но ты был убежден, что я другая. Ты меня предупредил. Ты нарушил планы Балы и спас меня. Рискну заверить, что ты застал меня и Яву с разрешения канцлера. Бала знал, что ты во дворце. Тут ты не права. Он меня искал, так же, как тебя. Мое возвращение спутало все его планы, — возразил Сесс. Может быть, поведаешь, что ты за персона? Так нам обоим будет проще понять друг друга. Пока не могу. Вердана ты или нет, ты не готова услышать такое. А хочешь, я признаюсь в одной своей ошибке? Я потащился за тобой сюда, но понял только вчера, что мы с тобой придаем этому путешествию разный смысл. Оказалось, что тебя интересуют две совсем ненужные мне вещи. Эти записи Яхши. Ни одно, ни другое не стоит таких трудов. Тем более той раны, которую наградил тебя Бала. Беру в свидетели всех святых сразу и клянусь, не пойму, зачем он тебе. Во дворце я почти поверил, что ты его жена. Объясни мне, зачем тебе, книжник? Тогда я отвечу на этот вопрос только после того, как ты назовешь себя настоящего, заявила Вердана. Умно. Не предполагал, что употреблю такого рода похвалу в твой адрес. Но что же рассказать благородной Дане Вердане из Дора, единовластной правительнице этих мест? Вердана неожиданно обиделась. «Перестань поясничать», — грызнулась она. Сэс почуял, что их мирная беседа рушится. «Как спросишь, так и отвечу», — уклончиво сказал он. «Рада не настоящий. Почему?» Сэсу не нравился ее тон. Она опять взялась подчеркивать свое превосходство. Он уже дал ей понять, что они равные, но тут она догадливости не проявила. «Потому что я сам его убил», — заявил Сэс. Вердана напряглась. «Вот как? И как это Рада допустил тебя к себе?» «Он меня не видел. Он в это время выл от горя», — с чувством превосходства сообщил Сэс. Ему очень понравилось замешательство Верданы. Она стала усаживаться в кресле, словно сидела неудобно. Сэс ждал вопросов. Замешательство Верданы быстро прошло, и взгляд заинтересованного и изумленного вдруг стал отсутствующим. «Когда?» — спросила она. «Прямо после твоей смерти». Сэс испытывал потребность сказать это. Кажется, его откровенность приводила Вердану на некую грань. Сэс всем существом ощутил в ней перемену. Поза стала напряженной, и она смотрела перед собой. «Она не помнит», — произнесла она тихо. «Я не помню». «Ты видел мою смерть». «Я не видел самоубийства. Я видел только мертвое тело», — подтвердил Сэс. Он ждал, что она еще спросит, но Вердана молчала. Ее молчание стало пугать Сэса. Ему казалось, что она кинется на него, что она опять увидела в нем объект для охоты. В таком состоянии она способна на пытки ради правды. Сэс испугался, и единственным разумным решением стало рассказать ей правду. «Я застал Раду над вашим телом. Я был поражен его отчаянием. Он походил на безумца. Он вопил на всю округу, чем обнаружил себя. Я в те дни следил за вами, и целью моей была простая месть. Тебе, Вердана. Ты убила моих лучших подельщиков, всех до единого. Я поклялся, что убью тебя. Твой стремительный отъезд из тупа без свиты, без товарищей или стражи в одиночку я счел подарком судьбы, и я следил за тобой. Но ты ускользнула, почуяв слежку, потому что я обнаружил Раду. И его я тогда потерял. Из-за многодневной усталости я уснул не вовремя. Кинулся искать его и его людей. Воины мирно отдыхали, а сам Рада пропал. Я изловчился подслушать разговоры воинов. Они шутили, что Рада отобьет тебя у Ахши, сделает своей силой, и что ты так истомила его за эти годы, что он себя не помнит от желания, и ревность терзает его. Неужели он так меня любил? Смею утверждать, что очень сильно. Когда я застал его воющим над твоим телом, я понял, что он вне себя от горя. Я подумал, что между вами вышла какая-то ссора. И вот уж не знаю, как он вас одолел. Он как раз резал ваше тело на куски, как положено перед похоронами, когда я его застал за этим. Я стоял у него за спиной. Он выл, молился и не заметил меня. Я, признаюсь, испытал к нему жалость. Но потом он меня увидел. Я был готов сражаться. Но он не напал на меня. Напротив, он вдруг стал умолять меня убить его. Только после того, как он похоронит тебя. И потом, чтобы я также совершил над ним погребение.